словно терпкий сентябрь. Вдоль тротуаров молчаливая грусть. Лишь сидит с неба сквозь кроны каштанов, мелькнет улыбкой в уголках твоих губ, и память закружится в вальсе, что ветром сорванный лист. Мгновение или станет опавшим, но тем мгновением цена наша жизнь. Серебро-звонный сентябрь в молитвословном шепоте камыша. Ал закат ты до горечи сладок, но обманчив этих сумерек шарм. И тени уже в круг моих мыслей, крамолы, пиковая масть. Так вдруг на лем замыкаются числа при сумме целых любви и мытарств. Черный сентябрь, ни звука, ни чувства, ни дна. Лишь только сердце все же стонет от жажды и беспрестанно просит утра.